Глава 11. «Сегодня мы славим богов, более 1000 лет назад избавивших наш мир от власти темных сил». Голос градоначальника разносился над площадью так, что его было слышно в каждом уголке. Конечно, дело было вовсе не в акустике, а всего лишь помощь магии. Сама площадь была забита людьми под завязку. «Мы опоздали», — ахнула Лин. «Успокойся», — резко оборвала я ее. «Жреца нет, посох еще не выносили. Ты прекрасно знаешь расписание сегодняшнего дня. Сначала обращение градоначальника, и только потом начнется таинство храма. Мы вовремя». «Прости». «Главное, не паникуй», — мягче заметила я. Сестра нервничала, и это было прекрасно видно. Именно поэтому я никогда не брала ее с собой. Хотя Гейб и намекал в свое время, что вдвоем мы работали бы более слаженно. Но, несмотря на то, что Лин жила в воровской среде, прекрасно понимала, что к чему, было несколько моментов, что делали ее неподходящей для моей работы. Сестра не могла справиться с импульсивностью и азартом и немного тормозила, когда требовалось принимать срочные решения. Как исполнитель тщательно продуманного плана, она была великолепна и могла утихомирить свое настроение. А вот стоило чему-то пойти не так, когда приходилось переобуваться на ходу, терялась. Но самая опасная проблема — это то, что Лин излишне романтизировала мою профессию. Это была уже моя ошибка. Помня о ее слабом здоровье, я старательно оберегала сестру от всего, что только можно. Поэтому она была не в курсе тех подробностей, что из меня всю романтику выбили довольно быстро, заменив ее цинизмом. И сейчас я корила себя, что невольно вырастила из сестры хрупкий цветок. С одной стороны, всячески мотивировала ее учиться, но с другой — не давала возможности применять знания в жизни. Из-за меня цветочек мог цвести только в тепличных условиях оранжереи, но ситуация складывалась таким образом, что мы обе вот-вот окажемся на улице. Я сумею противостоять непогоде, а она... Именно поэтому я все сильнее убеждалась в правильности принятого решения, когда отправила ее к герцогу в случае неудачи. Он сможет стать для нее той стеной, что защитит ее от непогоды. «Мия!» Осознав, что я задумалась сильнее, чем нужно было, а мы тем временем уже находились перед воротами храма, я машинально улыбнулась сестре и взяла ее за руку. Короткое, но сильное пожатие и осознание, что вот такое простое прикосновение успокоило нас обоих. По крайней мере, все сомнения ушли, а на их место вернулась твердая уверенность, что все пройдет превосходно. Мы пересекли храм по боковому нефу, стараясь двигаться быстро, но при этом вели себя так, как и должны послушницы. Стражи, зорко следящие за порядком в храме, что было логично, учитывая огромное количество приезжих из других городов, по нам лишь скользнули равнодушными взглядами, что подтвердило правильность выбранных ролей. Тех же степняков, еще когда мы только приближались к храму, на наших глазах несколько раз останавливали для проверки. А тут мы словно были невидимками. До нужной нам двери мы добрались без препятствий. Открыли дверь и проскользнули в ту часть храма, куда обычные горожане не могли войти, но наша одежда была пропуском. Переглянулись, выдохнули. «Ты все знаешь», — негромко заметила я, порывисто обняла сестру и отправилась по узким коридорам уже в одиночестве. Как ни странно, но стоило мне уйти дальше и потерять сестру из поля зрения, как ко мне вернулось привычное рассудительное состояние. В голове отчетливо всплыл план храма, все его коридоры и повороты, все те сведения, что мы сумели найти с Лин. Я была спокойна и внимательна. Расставляя незаметные маячки и закладывая бомбочки со снотворным газом, я думала только о том, чтобы не нарушить временные рамки, ведь тогда все могло пойти на смарку. Каждая такая закладка была частью единой системы и активировалась при помощи главного кристалла. Гейб в свое время отвалил за нее кучу денег, но она того стоила. Пока все шло по плану. Периодически сжимая кристалл связи, я связывалась с Лин, но она лишь коротко уведомляла, что все в порядке, и я двигалась дальше. Конечно, коридоры не были пустынными. Я то и дело встречала других послушников и послушниц, жрецов и стражей, но на меня также никто не обращал внимания. Я была своей, благодаря одежде. Но чем дальше я продвигалась, тем напряженнее становилась атмосфера. Все больше постов стражей, все меньше жрецов низкого ранга, и я невольно начала нервничать. Послушницам в этой части храма было нечего делать. Но пока меня остановили всего дважды, и я отболталась тем, что доставляю срочное сообщение для одного из жрецов. Посыльный не вызвал особых подозрений, но везение не могло быть постоянным. Я это прекрасно понимала, поэтому, когда до цели оставалось буквально пара коридоров, я заложила самые мощные бомбочки, проверила фильтры в носу и постаралась слиться со стеной, спрятавшись в одной из ниш. Оставалось только ждать. Это было одним из самых тяжелых моментов в моей работе, если так подумать. Оставаться без движения — смерти подобно. В эти моменты постоянно затекает тело, чешется то нос, то рука с ногой, пересыхают губы. В общем, полнейшее издевательство над одной воровкой. Но я стойко терпела все неудобства. Неплохо было бы прийти в то отстраненное состояние, что помогало мне пережидать периоды ожидания без сильных последствий для нервной системы. Но сегодня, как назло, стоило мне прикрыть глаза и попробовать расслабиться, как перед глазами появлялся гад чешуйчатый, герцог Оден, чтоб ему пусто было. Осознав, что его появление в моей голове приносит что угодно, но только не спокойствие, я сжала зубы так, что они чуть ли не скрипнули, но зато избежала ругательств, рвущихся с губ. А вот с воображением и памятью дело обстояло сложнее. Я снова и снова любовалась обнаженным телом, тягучей стремительностью движений, этим красноватым отливом в чернильных прядях волос, язвительной улыбкой, обжигающим взглядом. Вспомнила силу рук мужчины, жадность поцелуев, сводящих с ума, аромат. Осознав, что дыхание у меня сбилось, я сжала кулаки и на этот раз прикусила губу. Очень хотелось побиться головой об стену, чтобы разум перестал подкидывать мне пошлые картинки, но побоялась выдать себя. Одно скажу точно. Это было самое долгое мое ожидание. Поэтому, когда в коридоре послышались шаги, я готова была заорать от радости. Ибо да, моя голова вспомнила, ради чего я здесь нахожусь. Запихала герцога Одена и его достоинство в кладовку разума и сосредоточилась на деле. Я вся словно превратилась в один обнаженный нерв. А когда жрецы и их свита проходили мимо меня, думала, и вовсе умру от разрыва сердца. Три жреца из верхушки, в том числе верховный, штук 5 рангом пониже, из десяток стражей. Дорогие праздничные одежды, сверкающие доспехи, начищенное оружие. Я чуть ли не кожей ощущала тепло их тел, слышала набатом в ушах звук шагов и дыхания, а от запахов, что стали настолько сильными, едва не задохнулась и ощутила тошноту. Возникло ощущение, что все органы моих чувств в одну секунду сошли с ума. Едва сдерживаясь, чтобы ничем не выдать себя, я позволила себе чуть повернуть голову, чтобы уткнуться носом в плечо и так сильно не ощущать запахи. Но прямо сейчас запахи сводили с ума. А еще я точно осознала, что стражникам не помешает чаще принимать водные процедуры, а жрецам не стоит лить на себя столько благовоний. Ибо они не просто пахли, а воняли. И это несмотря на фильтры, что должны были не дать мне самой попасть под снотворный дым. Жуть. Да уж, надо на будущее доработать фильтры, чтобы они защищали меня и от такого. А подумай я про это раньше, может, и на дракона так не реагировала бы. Процессия прошла и стало немного легче. Позволив себе еще один выдох, более сильный, чем до этого, я вся обратилась вслух. Оставалось только молиться, чтобы особо не торопящиеся жрецы начали пошевеливаться и поскорее достали посох из сокровищницы. «Демонова отрыжка, ну давайте уже!» Ощущая, как потяжелела атмосфера от напряжения, слыша негромкие голоса, но только не скрип открывающихся дверей, я начала нервничать с новой силой. Продолжала оставаться на месте, но терпение явно было на исходе. Наконец это произошло. Едва ощутимый скрип дверей, тяжелый, чуть затхлый запах помещения, которое не открывали какое-то время. Чуть переступив с ноги на ногу, я потянулась, разминая затекшее тело и приготовилась к следующему этапу, судорожно сжимая в руке главный заряд. Первым показался сам Верховный, и я едва сдержалась, чтобы шумно не выдохнуть. В руке жрец держал нужный мне посох. А еще его со всех сторон окружали стражи, не говоря уж про других жрецов. Подобная осторожность меня не удивляла. Все же это не просто красивая безделушка, а магический артефакт. Лин что-то такое мне говорила про его магические свойства. Впрочем, палка меня интересовала мало, а все внимание было как огромному сапфиру в его навершии. Даже одного взгляда хватило, чтобы почувствовать силу камня, его затаенную мощь, а еще недовольство, что он отделен от своих собратьев и вынужден находиться в одиночестве, пусть и в составе шикарного посоха. Осознание услышанного потрясло настолько, что я открыла рот, глотая воздух. Невероятно. Но я на самом деле слышала и ощущала эмоции камня. Его гнев, недовольство, желание свободы. Да и сам он высокомерный, горделивый. Был явно недоволен той ролью, что могли предложить храмовники. Что произошло потом, я не сразу поняла. Как будто мой разум и тело действовали сами, подчинившись неизвестному приказу. Но факт оставался фактом. Я потянулась к сапфиру всей своей душой, обещая освободить его, вернуть к братьям, вновь обрести то, для чего он был рожден. И он откликнулся. В какой-то момент камень вспыхнул настолько невероятно слепящим голубым светом, что в полутемных коридорах храма будто взорвались небеса, или солнце в одно мгновение оказалось внутри. Свет так ослеплял, что все присутствующие в коридоре с криками боли повалились на пол, корчась в муках и закрывая глаза. Все, кроме меня. И стоило мне это понять, как я услышала презрительный голос в голове. «И долго мне тебя еще ждать?» Очнувшись, словно от каменного забвения, я разбила кристалл, что держала в руке о каменную стену, и почти сразу ощутила, как коридоры заполнились дымкой. Даже несмотря на фильтры, у меня на пару секунд закружилась голова, но затем заклинание в фильтрах заработало на полную мощность, и разум прояснился. Убедившись, что все стражи и жрецы затихли на полу в изломанных позах, я решительно шагнула вперед и забрала посох, не отрываясь взглядом от сапфира. Он пульсировал так, как не должен вести себя кристалл. В голове на миг появилась мысль, что если рубин — это сердце, то сапфир — что-то вроде разума. Судя по тому шепоту, что снова появился у меня в голове, я не ошиблась. «Ты поклялась, дева!» — услышала я. «Не забывай этого, иначе кара настигнет тебя». «И не собираюсь». Невольно буркнула я и закашлялась, ощутив на языке сладковатый привкус сонного тумана. Убедившись, что мне лучше помалкивать, я осмотрела посох и место крепления камня. Когда стало понятно, что просто так я его не вытащу, но и с длинной палкой путешествовать не вариант, скривившись, я осмотрела посох еще раз. Затейливая рунная резьба, инкрустация драгоценными камнями и золотом, что особенно вызывало возмущение сапфира, но основа была деревянной. Этот момент тоже его раздражал. В голове отчетливо прозвучала мысль, что храмовники совсем охамели. Забрали и использовали камень, как хотели, но не удосужились разориться на золотую основу. Но в этом была моя удача. Еще раз осмотрев посох, поймав себя на мысли, что жалко уничтожать столь прекрасную и явно магически сильную вещь, я все же решилась на очередное кощунство. Эх, боги точно меня покарают. Но делать нечего. Сонное зелье не будет действовать вечно. К тому же нельзя было забывать, что маги обладают регенерацией. А в их арсенале множество самых различных заклинаний, и в отношении воровки точно никто не будет церемониться. В общем, какие бы сожаления я ни испытывала, но, размахнувшись со всех сил, я долбанула посохом о камень, ломая дерево. Драгоценные камни и золотая кружевная резьба яркими брызгами полетели во все стороны, а у меня в руках остался обломок, зато с сапфиром. Стараясь не обращать внимания на его обиженные вопли, я доломала дерево так, чтобы удобно было его спрятать в широких полах балахона, и быстро прошла по маячкам обратно. Герцог Одан лениво разглядывал толпу народа в храме, но свою воровку пока так и не обнаружил, хотя отчетливо чувствовал, она где-то рядом. Было что-то такое, сбивающее маячок. К тому же нить связи с рубином выдавала странный результат. Поисковик будто раздваивался, посылая его в разные стороны. Радовало то, что оба объекта, куда направляло его заклинание, были в храме. Но вот куда направиться, дракон решить не мог. Он уже давно вышел из юношеского азарта, когда, не задумываясь о последствиях, рванул бы по первому же следу. Нет, Мия умная и осторожна. Вполне могла догадаться, что он будет ее искать, и так просто не оставит ее поступок. Так что явно придумала нечто такое, что должно сбить его с правильного направления. И пока он не выяснит, что именно она задумала, следовало оставаться на месте и отслеживать сразу двоих. Вот только ожидание далось тяжелее, чем герцог мог предположить. Неутолимая жажда не просто поймать воровку, но и показать ей, насколько она была самоуверена, когда решилась не просто обокрасть его, но и потоптаться по самолюбию, никуда не исчезла. Да, драконы мстительны. Еще жестоки, несомненно, но в отношении Мии его месть жаждала сама выразиться несколько иным способом. Так сказать, интимным. Градоначальник давно закончил свою напыщенную и пафосную речь о том, какие ужасные царили времена, и как им всем повезло, что они закончились. Герцог недовольно поморщился, когда глава города с пылом заявил, что храмовникам надо в пояс кланяться за то, что они спасли мир от темного бога, и скучающе проследил, как на площади появились жрецы, объявляющие о скором появлении Верховного с одним из самых великих артефактов их мира. «Ну же, Мия, где ты? Камень, за которым ты охотишься, вот-вот вынесут, и другой возможности украсть его у тебя не будет. Только сегодня, когда посох покидает сокровищницу, куда в другой день, в ближайшие несколько месяцев, ты не сможешь попасть». А то, что она сначала нацелилась именно на камень разума Арквала, герцог не сомневался. Около третьего камня за эти дни не наблюдалось никакого шевеления. Так что именно так. Сначала сапфир, и только потом желтый алмаз. Внутри появилось странное чувство. Словно кто-то царапнул спину, привлекая внимание к хрупкой фигурке в платье послушницы. Она растерянно оглядывалась по сторонам, ведя себя неестественно для отстраненной жрицы, пусть только и готовящейся принять клятву. Но главное, именно эта девчонка была одной из тех, на кого указывал поисковик. Проблема в том, что это была не Мия, хотя и несколько похожа внешне. Герцог нахмурился, рассматривая ее и отчетливо чувствуя пульсацию рубина в ауре девушки. Это здорово мешало, ведь сбивало настройки поисковика. Да и уже знакомый рисунок ауры выглядел иначе. Похож, но другой. Вот только других вариантов быть не могло. Мия никогда не отдала бы рубин постороннему. Сам рубин не допустил бы подобного. Камни Арквала отличались довольно вредными характерами и сами определяли, с кем готовы сотрудничать. Если только не заточить их в плен другого артефакта, как это сделали с сапфиром и бриллиантом. Тысяча самых разных предположений пронеслись в голове, но дракон оставался на месте, наблюдая за послушницей. Через минуту стало понятно, что из девчонки жрица, как из него монах, как и то, что на хрупкой шейке точно находится украденный рубин. Весьма довольный своим местонахождением. И все же манера девчонки двигаться, едва уловимый, но такой знакомый запах, особая кровь. Любопытно. Похоже, и нет одновременно. Кстати, сапфир не ощущался, а это означало, что его Мия украсть не успела или не смогла. Жаль. Дракон был уверен, что она и с этой задачей справится превосходно. Еще раз оглянувшись по сторонам и решив, что Мия воспользовалась чужой личиной, а точнее отводом глаз, что лишь смазывает истинную внешность, но не меняет ее, хотя и позволяет оставаться неузнанной, герцог решительно шагнул к своей воровке. Попалась. Чем сильнее между ними сокращалось расстояние, тем более отчетливым становился аромат и притяжение рубина. И если ко второму герцог был привычен, то первое туманило разум. Девчонка все оглядывалась, явно нервничала, что совсем не походило на привычное для Мии поведение. Но дракон и это списал на проблемы, возникшие с ограблением. Все же украсть у Верховного? На это нужна не только смелость и отвага, но и определенная доля безумия. Хотя все то же самое необходимое, чтобы ограбить брата короля. Чем ближе он подходил к воровке, тем сильнее его обуревал азарт. Добыча. Совсем рядом. Между ними оставалось не более нескольких метров, но девушка смотрела на него так, будто он был пустым местом. Она пару раз мазнула по нему взглядом, но, казалось, совсем не узнавала. Вот нахалка. Ограбила, а теперь делает вид, что они незнакомы. Это было слишком. Отбросив всю осторожность, что поначалу заставляло чуть ли не подкрадываться к ней, дракон решительно сократил расстояние в пару шагов и схватил воровку за руку. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась она. Герцог же, в очередной раз поразившись наглости, дернул ее на себя. Девушка не устояла на ногах, в одно мгновение оказавшись чуть ли не лежащей на нем, но довольно быстро пришла в себя и уперлась обеими руками дракону в грудь, надеясь высвободиться. Вот только ничего у нее не вышло. Держал герцог крепко. «Попалась!» — довольно усмехнулся он. Воровка пыталась вырваться, он прижимал ее к себе еще сильнее, а затем, чтобы окончательно дать ей понять, что знает, кто она, обхватил ее рукой за шею, чтобы в следующее мгновение вытащить на свет цепочку с рубиновой подвеской, едва удержавшись, чтобы не задержать руку на высокой груди. «Будут еще вопросы?» Герцог вопросительно приподнял бровь. Он был уверен, что Мия смутится, начнет извиняться и упрашивать, чтобы он отпустил ее, но следовало уже запомнить, что его воровка ведет себя нелогично. А еще было кое-что, не дающее покоя. Дракон окончательно осознал, что кое-что не совпадает. Запах, рисунок ауры. Да, издалека все это твердо говорило, что перед ним именно Мия, пусть и под действием определенного заклинания. Но стоило ему оказаться к девушке настолько близко, как у него закрались сомнения в правильности выводов. Похожесть неимоверная, но все же было что-то такое, намекающее на ошибку. Запах совсем невкусный, он вовсе не сводил его с ума, кожа недостаточно нежная. А страсть не затуманила окончательно разум, как это было все те дни, что Мия провела в его доме. А еще вот именно сейчас он совсем не хотел ее. Это и стало окончательным поводом, чтобы усомниться в себе. Дракон решил, что все решает рубины, поэтому можно не обращать внимания на остальное. Запах, внешность, поведение. Но что, если он ошибся, сделав ставку на камень? Проверить это можно было только одним способом. Герцог Одан подавил сопротивление девушки, прижал ее к себе и уткнулся носом в основание шеи, жадно втягивая запах. «Не Мия! Кто ты?» — рявкнул он, отстраняясь. То, что произошло потом, он совсем не ожидал. Обычно, когда он начинал или продолжал разговор в подобном тоне, то у собеседника было только одно желание — бухнуться на колени и признаться во всех мыслимых и нет грехах. Что сделала девчонка? Нахалка уставилась на него возмущенным взглядом с едва скрываемым испугом, а затем, что было сил, ударила его между ног. И пусть герцог был драконом, слабые места есть даже у огромных ящеров, когда они в человеческом обличье. Этот предательский и позорный удар попал в одно из таких мест. Одан невольно выдохнул, выпустил свою добычу и согнулся от боли. Девчонка воспользовалась секундой слабости, пнула его по голени, а затем резко оттолкнула и бросилась бежать с такой скоростью, что разве только пятками не сверкала. Когда его светлый стриг Одан пришел в себя, то первым желанием было броситься за девчонкой. Увы, не успел. Именно в эту секунду все здание храма задрожало. С потолка посыпалась штукатурка с бесценными фресками, изображающая победу храмовников над темным богом. А помещение залило настолько яркий свет, что глазам стало больно. На обычных людей подобная вспышка подействовала словно оружие массового поражения. Они повалились на пол, закрывая лица руками и крича от боли. Но Одан был драконом, так что не только устоял на ногах, но и в себя пришел за считанные секунды. Увы, но когда он смог полностью восстановить зрение, и намека на девчонку не осталось. Словно световая волна начисто стерла все следы. Что самое неприятное, он больше не ощущал и второго следа, словно его никогда и не было. Как не осталось и маячка, что Мия зацепила, когда покинула его дом через портал. След полностью исчез, как не ощущался и сапфир. Герцог Одан потерял след своей воровки, но знал, что обязательно найдет его, как и ее саму. Но вопросов стало больше. Хотя теперь дракон знал, Мия работает не одна. И если хорошенько подумать, сравнить рисунок ауры, похожесть запаха, то можно сделать вывод о кровных узах. Скорее всего, сестра. Очень близкая, раз Мия отдала ей рубин. Она могла сделать это только если доверяла той второй полностью, а значит, любила. Ее слабое место. Что ж, у него появился повод для возможного шантажа. А еще причина, чтобы объяснить ищейкам, что не стоит делать свою работу спустя рукава, ведь о сестре ему до сих пор никто не сообщил. Бездна. Одно понятно, в храме ему больше делать нечего. Зато он точно знает, какая у Мии следующая цель. И в эту ловушку его воровка точно попадется.